Прыгая через канавы и лужи, путники подошли вплотную к высокой кирпичной стене. Внизу у подошвы ее лежали козы, псы и бродяги. Герасим спросил волосатого человека с подбитыми глазами, где пройти в Китай-город. Волосатый плюнул, гадко изругался, покраснел от злости и ничего не ответил. Из кучи тряпья донесся бабий голос. — Ищи дыру в ограде под Миколой, блажной, нищий. Псы затявкали, взберенились. Герасим нащупал нож. Бродяги лениво повернули головы в сторону Ахимы. В их глазах было мутно, невесело, однако язык шевельнулся, чтобы сказать непотребное. Андрей шепнул Герасиму, — кабы теперь шестопер, почесал бы я их. — Умолкни! — сурово отозвался тот, покосившись с тревогой в сторону бродяг. Ускорили шаг. Дошли до каменной башни со сводчатыми воротами и, пройдя их, очутились на тесно застроенном месте. И справа, и слева лари, часовни, церкви, деревянная из бревен мостовая. Вдоль стены ходят стрельцы в железных шапках, в красных кафтанах, с пищалями в руках. Молча следят за проезжими и прохожими. — Устал, други, — вздохнул Андрейка. — Никак не пройдешь ее, вот к Москва, велика и богата, не как у нас в Нижнем. Герасим опять: молчи, держи язык за зубами. Андрейка надулся. Первый раз за всю дорогу обиделся на Герасима. Ахима на стороне Андрейки. Она стала замечать, что Герасим зря нападает на товарища. К делу и не к делу ворчит на него. Девичье чутье ей кое-что подсказало. Ей стало жаль Андрея. Улицы постепенно становились чище и оживленнее. На каждом перекрестке столб с иконой, а около него нищие дети — голуби. Сновали метельщики, прихорашивая деревянные мостовые. Поднимали тучи пыли, вспугивали голубей и ворон. За канавами по бокам дороги вытянулись длинные ряды лавок, харчевин. Пахло паленым мясом, салом и рыбою. Конные стражники разгоняли плетьми толпы кабацких ярыжек, пьяниц, любителей поиграть в зерни, игра в кости или в зерна. Чем ближе становился Кремль, уже ясно были видны широкие золоченые купола соборов и башен, тем больше стало попадаться воинских людей, особенно стрельцов. Монахи бродили по улицам робко, с опаской оглядывались и поминутно крестились. Царь строго-настрого повелел приставам и стрельцам следить за монахами, чтобы не чинили порухи уставу стоглавого собора и не предавались бы пьянственному питью и вину бы горячему. В 1551 году, 23 февраля, съезд духовенства в Москве, собор слуг Божиих, назывался стоглавым собором. В Китай-городе курных изб почти не встречалось. Окруженные огородами с плодовыми деревьями и ягодными кустами высились нарядные бревенчатые хоромы. Широкие сени и выкрашенные узорчатыми рисунками лестницы, в маленькие окна виднелись зеленые изразцовые печи, иконы, кое-где развешанные по стенам сабли, доспехи. Путники с любопытством старались заглянуть внутрь домов. Увы, высоко не дотянешься. Старушка нищенка, просившая милостыню под окнами, пояснила: в Китай-городе живут бояре, князья, да богатые купцы. А вот и Кремль. Грозный, неприступный, с высокими в несколько рядов зубчатыми стенами и еще более высокими башнями и соборами. Вблизи Кремль совсем ошеломил нижегородцев. Думали, их нижегородский Кремль — невиданное и неслыханное чудо, а он вон что! Герасим и Андрейка отстукали несколько земных поклонов. Ахима прошептала что-то по-своему, по-мордовски. На щеках ее заиграл румянец, словно нашла она своего любимого красавчика Алтыша. На самом деле она стыдилась при спутниках молиться по-своему. Обширная торговая площадь перед Кремлем, называемая Пожаром, потому что некогда место это выгорело, красное, была загромождена палатками, ларями, распряженными лошадьми и телегами. Пестрая толпа клокотала здесь. Гудошники, блинники, сбитенщики, медвежатники-поводыри сновали в толпе наехавших в Китай-город принарядившихся крестьян. Крики, свистки, ржание коней, колокольный звон оглушали. По торговым лоткам раскинуты шелковые материи, алтабасы, турецкие ткани, узорчатые ширинки, кружева. У Ахима глаза загорелись. Она отделилась от Герасима и Андрея, остолбенела перед развернутыми кусками материи, точно околдованная. Дыхание сперло в ее груди, глаза заблестели, ноги будто железом скованы. Герасим вместе с Андрейкой едва не потеряли ее из виду. Они шли к кремлевской стене, думая, что и она с ними, оглянулись. Ее нет. С трудом разыскали. — Эка ты, чё прилипла? — заворчал Герасим, взяв ее за руку. — Идем. Да ну же, ишь, растаяла. Она отдернула руку, нахмурилась. — Ахимушка, не упрямься. Уйдем отсюда. Ласково погладил ее по плечу Андрейк. — Не прельщайся алтабасами. Она не обратила внимания и на его слова. Пришлось обоим силою оттащить ее от лотка с красным товаром. — Да какая здоровая! Никак не сдвинешь. И чё ты там увидела, дура? К царю идешь, забыла? — А ты чё цапаешь? Чё цапаешь? — сердито закричала девушка. В голосе ее была досада, печаль, и даже слышались слезы. Она со злом стукнула Герасима по спине. — А может, ты потерялась бы, одна осталась, и пускай. Без вас бы дорогу нашла. Успокоившись, все трое тихо направились дальше. Около стены глубокий ров, наполненный мутной водой. Слепила белизна стен Кремля, освещенных ярким солнечным светом. Налево, над рвом, мост, ведущий в кремлевские ворота. — Идем туда, — толкнул своих спутников Герасим. — Не пустят, пожалуй, — почесал лоб Андрей. — Да коли не пустят, через стену полезем. Эк, расхрабрился. Их тут три стены. Не голубь чай. Да и через ров как переберешься. В нем, гляди, сажений десяток с пятком будет. Все трое вошли во Фроловские ворота беспрепятственно. Фроловские, Спасские ворота. В одном из кривых переулков огромного богатого Кремля беглецы наткнулись на горбуна Чернеца, который все знал. Он был ласков и на слова не скуп, расспросил парней, чьи они, откуда и зачем идут к царю. Андрейк поведал ему, как его мучил боярин Колычев. Чернец вздыхал, качая головою, ужасался, назывался иноком Самуилом. — Так будь же, милостив, добрый человек, отведи нас в царские палаты. Лицо инока стало печальным, он тяжело вздохнул, скорбно покачал головой. — Увы, чада мои, нелегко то. Грозен наш батюшка-государь, Господь с ним. Не примет он вас, в темницу ввергнет, в железо обредит, пытать учнет.